Эприл улыбнулась. Райли показалось, что она уже очень давно не видела этой улыбки. «Я спрошу ее», — сказала Эприл. «Она согласится, я знаю». Райли сжала руку дочери и тоже улыбнулась. Ее захлестнуло облегчение от того, что она нашла верное решение хотя бы одной давней проблемы. И поскольку она в отпуске, они с Эприл могут провести вместе побольше времени. Вот только где? Они обе вымотаны и нуждаются в передышке. Тут ей пришла мысль. «Эприл», — выпалила она, — «поехали в Нью-Йорк. Отдохнем несколько дней». Лицо Эприл засветилось еще больше. «Правда? Нью-Йорк? Ты серьезно? «Да, прямо сейчас. Билл отвезет нас в аэропорт. Не надо возвращаться домой, просто поехали». «Но что мне надеть?» — воскликнула Эприл, глядя на джинсы и футболку, которые ей одолжила Эмили Крейтон. Райли радостно рассмеялась на такие типичные подростковые вопросы. «Не беспокойся по поводу одежды», — сказала она. «Купим все, что нам нужно там. Побудем немного транжирами. Поселимся в хорошем отеле. Сходим на какие-нибудь представления». «Но у нас точно есть на это деньги?» — спросила Эприл. Райли пожала плечами. «Будем считать, что мы отдыхаем за все те отпуска, которых у нас не было. Выпотрошим мой счет. Мы это заслужили». Эприл громко засмеялась. «Звучит круто, мам». Смех Эприл был самым приятным звуком, который Райли только могла надеяться услышать. Позднее, тем же днем, Райли и Эприл вышли из такси перед своим отелем на Манхэттене. На лице Эприл было написано полнейшее изумление, когда она смотрела на бурлящий трафик, на небоскребы. Райли было приятно видеть такое выражение лица дочери. «О, мама», — сказала Эприл, — «но с чего нам начать?» Райли рассмеялась. «Сначала самое необходимое», — сказала она. «Думаю, нам надо серьезно закупиться одеждой. Или ты хочешь сначала посмотреть на нашу комнату? Может, сначала по магазинам?» — умоляюще сказала Эприл. «В одежде, что дала Эмили, я чувствую себя неловко». «Дай-ка подумать», — сказала Райли. «Я уже так давно здесь не была. Отель располагался буквально в нескольких кварталах к югу от Центрального парка». Райли повела Эприл по 7-й авеню к Таймс-сквер. Она помнила пару магазинов в центре, в которых цены не были заоблачными. В первом магазине Эприл купила себе бриджи и футболку. А Райли выбрала брючный костюм, который неплохо бил по кошельку, но она же должна одеться во что-то приличное в большом городе. В следующем у Райли перехватило дыхание, когда она увидела Эприл в платье, которое она сама подобрала ей. Ее дочь выглядела скорее как молодая женщина, а не как девочка-подросток. «Пожалуйста, мама», — попросила Эприл, — «мне оно нравится». Платье действительно было очень красивое и прекрасно сидело на Эприл. Они купили его и закончили свою вылазку покупкой обуви и сумок. Наконец они вернулись в свой отель, загруженные пакетами и счастливо смеющиеся. Они зарегистрировались и на лифте поднялись в свой номер на 12 этаже. Развешивая одежду в шкафу, Райли заметила, что Эприл выглядит уставшей. Неудивительно, после всего, через что ей пришлось пройти. «Думаю, что сегодня вечером мы никуда не пойдем», — сказала ей Райли. «Закажем ужин в номер, а туристическими делами займемся завтра». «Это здорово», — сказала Эприл и пошла в ванную. Райли выглянула в окно. Из номера открывался отличный вид на очертания города. Она стала размышлять о будущих планах.